Я иду домой и думаю. А кто же писал эту статью, вон ту, которой клочки нам попались? Я был там. Я еще весь охвачен тяжелыми впечатлениями. И мне хочется крикнуть. Не было этого. Суд осудил невинных. Кто этот человек? Узнать бы это. Дома я застаю и папу, и дядю Мирона, и дедушку. Мирон и дедушка сегодня у нас обедают. Я вхожу в комнату и сразу, не здороваясь, спрашиваю. «Папа, что такое село Мултан и что там случилось?» Никто не удивляется моему вопросу. У меня почему-то даже мелькает уверенность, что именно об этом они сейчас разговаривали перед моим приходом. Но все молчат, переглядываясь. «Что такое Мултан? Что там случилось?» — повторяю я. «Ну, папа же!» Папа смотрит на дядю Мирона. «Мирон лучше может рассказать тебе. Он юрист». Мирон, как всегда, начинает ворчать. «Ну, конечно, это несносный ребенок. Все ей надо знать, да всего ей дело есть. И при чем тут то, что я юрист? Что ты хочешь?» — говорит он сердито. «Чтоб я прочитал ей лекцию по философии права, да?» «Мне не надо никакой философии!» — возражаю я с железной уверенностью, что это слово произносится именно так, как его выговариваю я. «Я хочу знать, что такое Мултан, кого там убили, кого судят, за что судят. А больше мне ничего не надо, никакой философии!» В конце концов Мирон объясняет мне. Село Мултан в глухом краю Вятской губернии. Там, вперемешку с русским населением, живет народ ватяки. Примечание. Ныне в советской стране они называются удмуртами. Народ немногочисленный. Их всего 400 тысяч. Малокультурный, но мирный и трудолюбивый. С русским населением ватяки живут дружно. И русские, и ватяки живут тут крестьянской жизнью, обрабатывают землю, разводят скот, пчел, ловят рыбу, курят смолу, промышляют охотой. 3,5 года тому назад около села Мултан нашли в лесу труп нищего ватяка Конана Матюнина. Вот так, как было напечатано в обрывках газеты, без головы, без сердца и легких, с уколами на теле. Врач, осматривавший труп, признал, что никакого прижизненного мучительства тут не было. Уколы сделаны после смерти. Тогда же вынуты сердце и легкие. Голова тоже отрублена у мертвого, а не у живого человека. И не обескровлен он. И все-таки местные полицейские и судебные власти решили, что тут совершено человеческое жертвоприношение ватяцкому божеству, хотя ватяки христиане, православные. Было арестовано несколько ватяков. Следствие велось 2,5 года. Велось, как Мирон говорит, непростительно небрежно. Суд был безобразный. Обвиняемым не позволили даже вызвать своих свидетелей, которые их знают, которые могли бы показать на суде, что они не виноваты. Наконец, на суде обвиняемые показали, что на допросах их пытали и истязали, добиваясь от них, чтобы они признались в убийстве. Также пытали и истязали свидетелей, вынуждая у них лживые показания. На суд был вызван ученый-этнограф, якобы знаток быта ватяков. Он нес несусветную чепуху и утверждал на основании народных сказок. Сказки-то ведь слагались много веков назад. Да еще он привел-то сказки не ватяков, а черемисов. Будто бы у ватяков есть, существуют обычаи человеческих жертвоприношений. В конце концов, обвиняемых признали виновными и приговорили к каторжным работам.